Глава 12. Воскресенье. Квиллер спал бы до полудня, если бы его не пытали сиамскими усами. Когда Коко решил, что пора вставать, то легко и беззвучно спрыгнул к спящему на кровать и тихонько коснулся усами его носа и подбородка. Квиллер поднял веки и оказался прямо перед двумя неописуемыми глазами, столь же невинными, сколь голубыми. «Пшел вон!» — сказал он. И снова заснул. К нему вновь приложились усами, на сей раз к более чувствительным местам, к щекам и лбу. Квиллер вздрогнул, сжал зубы и зажмурился, только почувствовав, как усы кота щекочут ему веки. Он резко принял сидячее положение, а кот, считая свою миссию выполненной, спрыгнул с постели и выскочил из комнаты. Квиллер выполз из спальни, надев клетчатый красный халат, бесцельно глянул на свою трубку и отяжелевшими глазами обвел гостиную. На кофейном столике громоздились фужеры для шампанского, воскресная газета и прилежно умывающийся Коко. «Вчера вечером ты был мерзким котом!» — укорил его Квиллер. «Ты зачем пытался укусить эту милейшую девушку, которая так любит котов? Что за дурные манеры?» Коко крутанулся и с отрешенной сосредоточенностью занялся основанием своего хвоста. А Квиллерово внимание обратилось на ковер. Там, на приплюснутом ворсе, в полный рост отпечаталось длинное стройное тело Коки, там, где она распростерлась в тот головокружительный миг. Он сделал было движение, чтобы распрямить ворс, ударив по нему пальцами ног, но переменил свое намерение. Коко покончил с утренним туалетом и расселся на кофейном столике, с ангельским видом щурясь на хозяина. «Ты дьяволенок!» — сказал Квиллер. «Вот поузнать, что у тебя на уме?» «Та фотография, которую ты лизнул!» Зазвонил телефон, и Квиллер приготовился выслушать очередной ворох комплиментов. Он помнил поздравительные звонки прошлого воскресенья, ведь до публики уже дошел новый выпуск «Любезной обители». «Хеллоу!» — кокетливо сказал он. «Квилл, это Харалд!» Тон был напорист, и Квиллер съежился. «Квилл, новости слышали?» «Нет, я только что поднялся». «Ваш материал в сегодняшнем журнале, ваша резиденция для работающих девушек, слыхали?» «Что случилось?» Квиллер прикрыл рукой глаза. Перед ним чередой пронеслись видения массового убийства. Полный дом невинных девушек, убитых в своих кроватях, в двухспальных кроватках с розовыми боковыми завесами. Прошлой ночью там была полицейская облава. Это дом терпимости. Что? Полиция поставила там своего человека, получила ордер и прикрыла это местечко. Квиллер неожиданно сел. У него подогнулись колени. Но дизайнер говорил мне... Как это случилось? Кто навел вас на этот дом? Дизайнерша? Миссис Мити? Пожилая, милая дамочка? Она специализируется на резиденциях для девушек. Дартуары, ну да, и клубные помещения для женских организаций, а это задумано как первоклассный пансион для работающих девушек. «Да-да-да, вопрос только в том, где работающих!» – закричал Перси. «Это превращает нас в компанию болванов! Ждите! Уж утренняя зыбь это обыграет!» «Не знаю, что и сказать!» – задохнулся Квиллер. «Уже ничего не поделаешь, но вам бы связаться с этой миссис Бидди. Миди, как бы она ни звалась, и дать ей как следует уразуметь, что мы думаем по поводу этой дурацкой ситуации. Невероятное положение. А уж след за делом на теплой топе, так это даже и через край». Перси повесил трубку, и ошеломленный Квиллером разум пытался припомнить, как все это случилось. «Должно же быть объяснение». Потом он схватил телефон и набрал номер. «Да?» — сказал сонный голос. «Коки!» — сурово рявкнул Квиллер. «Слышали новость?» «Какая новость? Я еще не проснулась». «Ну так проснитесь и послушайте. Я из-за миссис Миди вляпался в переделку. Почему вы меня не предупредили?» «О чем?» «Да и об этом доме, миссис Эллисон». «А что такое с домом миссис Эллисон?» «Ох, зевнула Коки. Хотите сказать, будто не знаете? Да о чем вы? Вас не поймешь. Квиллер судорожно сжал трубку и глубоко вздохнул. Меня только что известили, что прошлой ночью полиция устроила облаву в так называемой резиденции для работающих девушек. Это публичный дом. Ох, Квилл, вот тебе и на! Вскрикнула Коки. «Вы знали назначение дома, миссис Эллисон?» Тон его стал резкий. «Нет, но, по-моему, оно так и вопиет». «Ну, я не считаю, что оно так и вопиет, и дневной прибор не считал, что вопиет. Но теперь мы выглядим простофилями. Как мне связаться с этой миссис Миди?» Голос Коки стал сдержаннее. «Вы хотите позвонить ей сами, сейчас?» «О, не надо! А почему бы и нет? Бедная женщина! Да она умрет от унижения!» «Она что, не знала, какого сорта заведение оформляет?» – спросил Квиллер. «Уверена, что не знала. Она талантливо оформляет миленькие интерьерчики, но у нее скорее...» «Что у нее скорее?» «Ну, опилки в голове, знаете ли. Пожалуйста, не звоните ей!» – взмолилась Коки. «Позвольте мне довести до нее эти новости самой, помягче». «Не хотите же вы убить женщину, а?» «С удовольствием кого-нибудь убил бы!» Коки засмеялась. «И в ранее американском вкусе!» — крикнула она. «Со всеми этими кроватями в стиле Тома Джонса!» Квиллер брякнул трубку. «Ну, так как же?» — спросил он у Коко. Пошаркал несколько минут по полу, схватил телефон и набрал еще номер. «Приветик!» — сказал детский дискант. «Попросите, пожалуйста, Ода Банзина», — сказал Квиллер. «Приветик», — ответил голосок. «Од Банзин дома? Приветик». «Кто это? Где твой папа? Сходи, позови папу». «Приветик». Квиллер запыхтел и готов был уже швырнуть трубку, когда его партнер подошел к телефону. «Это был мой младшенький», — объяснил Банзин. «Он еще совсем не знает слов. Что это тебе так разобрало с утра пораньше?» Квиллер изложил новости и выслушал набор кряканий, которыми бессловесно реагировал фотограф. Репортер сказал с оттенком сарказма. «Я только хотел, чтобы ты знал. Твое желание может осуществиться. Ты ведь надеялся, что журнал прогорит? А этих двух инцидентов с лихвой хватит, чтоб его ухлопать». «Меня-то ты не вини», — ответил Банзин. «Я всего лишь делал снимки. Меня даже в платежке нет». «Два выпуска любезной обители и две неудачи!» «Нет, это не может быть случайностью. Начиная чувствовать, тут пахнет крысой». «Ты что, имеешь в виду конкурента? А кого еще?» «У Зыби пороху не хватит провернуть такую вонючую работенку». «Понимаю, но у них есть один работающий на них супчик, который мог попытаться что-нибудь им подсунуть. Помнишь этого крикуна из их отдела распространения? Он еще играл. Ну, в их футбольной команде. Ты мне сам говорил». «А, ты о Майке Балмере?» — спросил Банзин. «Он настоящий гаденыш. Я впервые обратил на него внимание в пресс-клубе. Узнал его в лицо, но далеко не сразу его вычислил. В конце концов, вспомнил его. Он был замешан в истории с векселями в Чикаго несколько лет назад. Кровавое дельце. И вот он работает на зыбь. Пари держу, что это он навел полицию на дом Эллисон. И головой ручает, что оперативники несказанно были рады это сделать. Ты знаешь, как у них водится? Всякий раз, как репортеры прибоя оплошают, они начинают таскаться к оперативникам». Квиллер утрамбовал усы и добавил. «Мне тошно такое говорить, но у меня возникло ужасное подозрение. В этом может быть замешана Коки». «Кто?» «Ну, эта девушка, с которой я встречался. Она работает на миссис Миди. Это Коки предложил опубликовать дом миссис Эллисон. А потом я обнаружил, что она знает Балмера. Она на другой же вечер сказала ему «хелло» в пресс-клубе». «Ну, это не запрещено законом», — заметил Банзин. «Но как она это сказала? И как на него взглянула? И есть еще кое-что». С явной неохотой начал Квиллер. «После вечеринки у Дэвида Лайка я привел Коки к себе на квартиру». «Хо-хо, это становится интересным». И Коко пытался ее укусить. «А что она ему сделала?» «Ничего не сделала. Она была на... Она размышляла о своем собственном бизнесе, когда Коко рванулся прямо к ее голове. Он в жизни ничего подобного не делал. На том конце провода молчали. «Ты слушаешь?» «Слушаю, просто сигару раскуриваю». «Ты потрясающе бесстрастен, когда в воскресенье сидишь у себя на дивной опушке. Я-то думал, тебя эта весточка больше обеспокоит». «Какая весточка?» — сказал Бензин. «По мне, эллинское дельце, просто розыгрыш, так сказать, забава». «Но кража в полмиллиона долларов забавой не была». «Ну, — протянул Бензин, — Балмер так далеко не зашел бы». «Он мог, не забывай, тут замешан аванс на рекламу в миллион долларов. Он мог усмотреть тут шанс, урвать себе хорошенькие премиальные. И обобрать неповинного человека только чтобы подставить конкурента? Ну, ты насмотрелся старых фильмов». «А может, Тейт и не был обобран, — медленно сказал Квиллер. — Может, он сам участвовал в деле». «Браток, нынче поутру ты впрямь высоко залетаешь». «До свидания», — сказал Квиллер. «Прости, что побеспокоил. Возвращайся на свою мирную семейную лужайку». «Мирную?» — вскричал Банзин. «Мирную, ты сказал? Я крашу фундамент, а Томми-то тут как раз и падает в ведро с краской, а Линда швыряет тряпичные куклы в Джона, а Джимми валится с крыльца и подбивает оба глаза. Он называет это мирной лужайкой». Отойдя от телефона, Квиллер бесцельно послонялся по квартире. В гостиной глянул на косматый ковер и с сердитыми пинками поднял ворс, чтобы уничтожить отпечаток. В кухне он обнаружил Коко, сидевшего на большом трепанном словаре. Кот сидел выпрямившись, сдвинув передние лапы и тесно обвив их хвостом, настороженно приподняв голову. У Квиллера не было настроения играть, но Коко в упор глядел на него, ожидая положительного решения. «Ладно, сыграем кон другой», — вздохнул Квиллер. Он шлепнул по словарю сигнал сначала, и Коко запустил в край книги когти левой лапы. Квиллер щелчком перебрал страницы до места, отмеченного Коко. Страница Г, столбец 2. «Голодание и гордость», — прочел он. «Тут и делать нечего. Вытяни парочку потруднее». Кот впился еще раз. «Пицца и пища. Еще 2 очка в мою пользу». Коко в величайшем возбуждении припал к словарю и запустил в него когти. «Полезно и полевка», — сказал Квиллер, и тут же вспомнил, что ни он, ни Коко еще не завтракали. Нарезал для кота свежее мясо и, приправляя его капелькой консервированного консоме, вспомнил кое-что еще. В недавней игре Коко 2 раза напал на одну и ту же страницу с одними и теми же ключевыми словами. Это произошло на прошлой неделе. 2 раза за одну игру Коко вышел на слова «радикал» и «радикулит». Квиллер почувствовал вещи щекотания в усах.